Преступление. Понятие преступления. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. Часть 1, статья 14. Только деяние, действие или бездействие, а не намерение, мысли, может быть признано преступлением. Деяние, чтобы стать преступлением, должно включать следующие признаки: общественную опасность, противоправность, виновность, наказуемость. По содержанию этих признаков преступление отличается от иных видов правонарушений, гражданско-правовых деликтов, административных и дисциплинарных правонарушений. Общественная опасность означает, что деяние причиняет или создает угрозу причинения вреда физического, материального, морального, охраняемым уголовным законом отношениям. Количественной ее стороной называют степень, а качественной стороной – характер общественной опасности. В первую очередь, именно по характеру и степени общественной опасности преступление отличается от других правонарушений. В теории имеется мнение о том, что признак общественной опасности присущ только преступлению. Противоправность означает запрещенность деяния уголовным законом. Под виновностью следует понимать возможность признания преступным лишь деяния, совершенного умышленно или по неосторожности, а под наказуемостью – возможность назначения наказания за совершенное деяние. Не является преступлением деяние, формально содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, но в силу малозначительности, не представляющего общественной опасности. Часть 2, статья 14. Общественная опасность называется материальным признаком преступления, а противоправность – формальным признаком преступления. Преступление имеет социальную природу. Если в буржуазном уголовном праве основополагающим признаком преступления признается его формальный признак – противоправность, то советское уголовное право таким признаком считало материальный признак – общественную опасность. Действующий Уголовный кодекс при определении преступления называет как материальный, так и формальный признаки. Значит, оно может быть охарактеризовано как формально-материальное. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные Уголовным кодексом, подразделяются на следующие категории: преступление небольшой тяжести, преступление средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, статья 15. Преступление небольшой тяжести – это умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает 2 лет лишения свободы. Преступление средней тяжести – это умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает 5 лет лишения свободы. Неосторожные деяния с максимальным наказанием за их совершение более 2 лет лишения свободы. Тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает 10 лет лишения свободы. Особо тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение которых в Уголовном кодексе предусмотрено лишение свободы на срок свыше 10 лет и более строгое наказание. Категории преступления учитываются при решении вопросов назначения наказания, освобождение от уголовной ответственности и наказания и так далее. Множественность преступлений. Множественностью преступлений признается совершение одним лицом не менее двух преступлений, каждое из которых сохраняет свое уголовно-правовое значение. Множественность преступлений оказывает влияние на решение вопросов об освобождении от уголовной ответственности и назначении наказания. В действующем Уголовном кодексе в зависимости от структуры деяний закреплены две формы множественности. Совокупность преступлений, статья 17. Рецидив преступлений, статья 18. Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями особенной части Уголовного кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. Данный вид совокупности в литературе называют реальной совокупностью преступлений. Другим видом совокупности является идеальная совокупность, то есть совершение одного действия, бездействия, содержащего признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями Уголовного кодекса. При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье, части статьи Уголовного кодекса. Совокупность преступлений отличается от конкуренции норм, означающей регулирование одного и того же отношения двумя или более нормами, общей и специальной, когда применению подлежит только одна, специальная. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Этот вид рецидива в литературе называют простым рецидивом. Уголовный кодекс различает опасный рецидив и особо опасный рецидив. Вид рецидива зависит от категории преступлений, количества судимости, осуждения к лишению свободы. Рецидив признается опасным при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы. При совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы. Рецидив преступлений признается особо опасным при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы. При совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. При признании рецидива преступлений не учитываются судимости за умышленные преступления небольшой тяжести, судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, судимости, снятые или погашенные в установленном порядке, при установлении рецидива преступлений их стадии, оконченное или неоконченное и виды соучастия, исполнитель, организатор, пособник, подстрекатель, значения не имеют. Значение рецидива преступлений в том, что он влечет более строгое наказание. Рецидив относится к отягчающим наказание обстоятельствам. В литературе имеются и другие классификации рецидива – общий и специальный, однократный и многократный, пенитенциарный и так далее. Множественность преступлений по своим признакам отличается от единичных преступлений, длящихся, продолжаемых и составных. Длящиеся преступления – деяния, сопряженные с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного под угрозой уголовного преследования. Продолжаемое преступление – ряд тождественных деяний, направленных к достижению одной цели, объединенных единым умыслом. Составное преступление – преступления, охватывающие два или более самостоятельных разных деяний, образующих единое преступление, ответственность за которое предусмотрена отдельной статьей Уголовного кодекса. Множественность следует отличать от конкуренции уголовно-правовых норм. Последнее означает регулирование одного и того же отношения, возникшего в связи с совершением преступления двумя или более нормами Уголовного кодекса, при котором применению подлежит только одна из них. Конкуренция уголовно-правовых норм может возникнуть при квалификации преступления, при назначении наказания, при освобождении от уголовной ответственности и наказания. Например, в процессе квалификации конкурировать могут нормы Уголовного кодекса о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, статья 317, и убийстве, пункт Б, часть 2, статья 105. Общей является норма, предусмотренная пунктом Б, части 2, статьи 105, а специальной – норма, содержащаяся в статье 317. При конкуренции общей и специальной нормы применению подлежит специальная норма, то есть статья 317.